И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Архиепископ Христодулос воспринял этот жест благосклонно, но Иоанну Павлу так и не удалось добиться значительного сдвига в отношениях католиков и православных, что стало одним из самых тяжелых разочарований последних лет его жизни. Казалось, крах коммунизма создал уникальные возможности, позволявшие проложить мост через разделявшую западных и восточных христиан пропасть, и для Иоанна Павла с его представлением об уготованной ему проведением роли в истории эта миссия служила источником вдохновения. Но слишком натянутыми и сложными были отношения в самом православном мире. В России православная иерархия особенно болезненно воспринимала обвинения в союзе с советской властью, и возрождение католицизма в посткоммунистический период ее совсем не радовало. Чрезвычайно сложно складывалась и ситуация с церковью на Украине. Униатская католическая церковь, христиане, сохранившие православную литургию, но принявшие главенство Рима, соперничала с православной церковью, разделившейся на три фракции. Такая религиозная раздробленность в стране привела к расцвету национализма и перекосам в развитии. Кончилось тем, что сам факт противостояния Балкан и Восточной Европы католицизму Запада для Иоанна Павла было гораздо сложнее понять, чем противостояние коммунистов или глубоко укоренившуюся кровавую вражду между христианами и иудеями. И все же ошибочно видеть причину неудач Иоанна Павла в установлении отношений с православной церковью исключительно в походах крестоносцев или в действиях глав церкви, которые столь сурово отлучали друг друга во времена Великой Схизмы 1054 года. Плохую службу в этом деле сослужили папе некоторые из главных его советников. Кардинал Анджело Садана, занявший пост государственного секретаря после ухода Агастино Казаролли, не имел опыта работы в странах Восточной Европы. Как дипломат он в основном работал в Латинской Америке, где 10 лет прослужил нунцием в Чили при режиме Пиночета. Как полагали многие, ему недоставало дипломатического такта, которым обладал его предшественник. Именно на кардинале Содано лежала вина за дипломатическую оплошность, допущенную в первые же дни посткоммунистической эры, которая омрачила все последующие отношения с православной церковью, так и не дав им развиться впоследствии. В 1991 году Ватикан, воспользовавшись религиозной свободой, которую давала новая атмосфера бывшего Советского Союза, решил установить иерархию католических епископов в России и Белоруссии. Учитывая особую щепетильность православных священников в России, Иоанн Павел настаивал на том, чтобы глав православной церкви известили об этом заранее. Задача эта была возложена на дипломатов государственного секретариата. Однако кардинал Содано не просто не предупредил православную иерархию, но и значительно усложнил дело. Сохранились свидетельства, что он держал новость в тайне до тех пор, пока о новых епископах не объявили публично. Всего за несколько дней до заявления смоленский митрополит Кирилл с миссией установления отношений между церквями находился в Риме и встречался с Садано лично, однако госсекретарь даже не намекнул ему об этом решении. Неудивительно, что главы православной церкви пришли в негодование, когда услышали о назначении епископов. Митрополит Кирилл, почувствовав себя обманутым, не стал этого скрывать и заявил о случившемся на встрече с отцом Оливером Мактернаном, приходским священником из Лондона, ездившим по Советскому Союзу с 70-х годов и хорошо знавшим глав православной церкви. Мактернан составил протокол этой встречи и передал его архиепископу кардиналу Хьюму. Вот что он писал. Митрополит Кирилл довольно открыто рассказал о той личной обиде, которую он почувствовал после визита в Рим. Он был с теплотой и участием принят его святейшеством, но его очень оскорбил прием, оказанный в государственном секретариате, хотя его визит в Ватикан проходил всего за несколько дней перед объявлением в Советском Союзе новых епископов. Никто в государственном секретариате не счел нужным поставить его об этом в известность. Митрополит также ясно высказал опасения по поводу того, что новые назначения произведены без учета сложностей политической и церковной жизни бывшего Советского Союза. В сопроводительной записке кардиналу Хьюму Мактернан сообщил, что отчет составлен таким образом, чтобы его можно было передать в Ватикан. Им в Риме нужно понять, какова истинная ответная реакция, сказал он. В конфиденциальной записке, которая не предназначалась для Курии, он писал: «Кирилл расценивает подход к делу и личные отношения ко всему кардинала Садана как не способствующие успеху дела. Во время последней встречи в Ватикане Садано в самом начале задал Кириллу вопрос, почему он, Кирилл, захотел встретиться именно с ним, ибо диалог, который они вели, был на уровне кардинала Кэссиди». Другими словами, Садано сорвал встречу, показав, что митрополит недостаточно важная персона для аудиенции у государственного секретаря Ватикана. Конечно, это являлось не лучшим способом обращения с представителем, по выражению Иоанна Павла, сестринской церкви. Он, Кирилл, боялся высокомерия и заносчивости, которые затрудняли развитие конструктивных взаимоотношений, и отметил, что многих из возникших сейчас проблем не существовало бы, если бы на этом посту по-прежнему находился кардинал Казароли, сообщал Мактернан. В 90-е годы Безил Хьюм решил заняться проблемой православной церкви независимо от Ватикана. Отношения англиканской церкви с католической по вопросу женщин-священников привели его к выводу, что достичь взаимопонимания на данном этапе невозможно, и установил хорошие отношения с главами православной церкви, которые в то время оказались в Лондоне. Он заручился сильным союзником в лице кардинала Готфрида Дэниелса, архиепископа Михеленского и Брюссельского, который был убежден, что возможности для развития более тесных контактов с православной церковью полностью не реализованы. Главным достижением экуменической деятельности этих двух кардиналов стала встреча в 1996 году с патриархом Русской православной церкви Алексием II. Переписка, которую они вели по поводу визита в Москву, ранее не опубликовывалась, но именно она позволяет увидеть, в чем настоящая причина разногласий между двумя церквями. Для того, чтобы визит состоялся, Оливер Мактернан провел предварительную работу. В декабре 1995 года он встретился с патриархом Алексием и приготовил информационные материалы для обоих кардиналов. Обеспокоенность представителей православной церкви из-за агрессивного поведения представителей католичества во время встречи с митрополитом Кириллом, произошедшей 4 года назад, обострилась еще больше. Разногласия на национальной почве среди отдельных регионов, усугублявшие внутренние религиозные противоречия, стали очевидны во время разговора с патриархом. Мактернан писал: «В настоящее время более всего беспокоит ситуация, сложившаяся во внутрицерковных отношениях в Белоруссии. Там насчитывается 105 католических священников польского происхождения, и православная церковь вынуждена конкурировать не только с прозелитизмом, но и с польским национализмом. Складывается очень нездоровая ситуация. К тому же, несмотря на то, что многие объединения немецких католиков покинули Волжский регион, католическая церковь заново открывает здесь богослужение и восстанавливает приходы, где проповеди ведутся на русском языке ради привлечения бывших православных верующих». В январе 1996 года патриарх вновь поднял вопрос о Белоруссии во время встречи с двумя кардиналами. Результаты трехчасовых переговоров нашли отражение в итоговом документе, где детально изложено, чем недоволен патриарх, а именно новыми примерами вторжения католической церкви. «В Ярославском регионе, — сказал он, — католические организации и движения скупают земли и насаждают свою веру среди молодых людей. Местный православный священник заявил, что они скупают души православных. Официальные указания Ватикана по поводу того, как должны действовать католические епископы на территории бывшего Советского Союза, были изложены в документе еще в июне 1992 года, где говорилось следующее. Их действия никоим образом не должны приводить к тому, чтобы католическая церковь конкурировала с Русской Православной Церковью, равно как и с другими христианскими церквями на данной территории. Так называемый прозелитизм, означающий попытки оказания разного рода давления на сознание людей, в какой бы форме они ни предпринимались и каким бы способом ни осуществлялись, никогда не являлся методом, используемым пасторами католической церкви. Однако патриарх заявил, что данное положение на практике игнорировалось, а его обращения к Ватикану по этому поводу были оставлены без внимания. Далее в документе сообщалось. Патриарх заявил, что обо всех этих проблемах говорилось на официальных встречах с представителями Совета Понтификата по созданию Христианского Союза. Однако на этих встречах никаких результатов достигнуто не было, за исключением бумажных дискуссий. Он сказал, что католики этим соглашением не следовали, и это поставило под вопрос серьезность самого сотрудничества в этом направлении.